Глава вторая. Стас. В том, чтобы жить, руководствуясь разумом, а не сердцем, есть свое неоспоримое преимущество. Я это понял очень рано, когда в расцвете сил погиб отец. Нашей семье преподнесли аварию как несчастный случай, но всем было понятно, что это его расплата за то, что в какой-то момент он поддался эмоциям и поверил не тем людям. Большой бизнес сантиментов не прощает. Мне тогда едва исполнилось 20. Отец всегда был для меня примером, поэтому, когда его не стало, мир для меня пошатнулся. Но времени горевать у меня не было. Нужно было брать на себя не только семейные дела, но и ответственность за маму и младшую сестру. Было непросто, но альтернативы просто не существовало. Пришлось адаптироваться и быстро принимать взрослые решения без оглядки на собственные чувства. Так мама и Ариана оказались в Италии, вдали от клановых разборок. А у семьи Крестовских, помимо строительного бизнеса, появился бизнес игорный, как плата за молчание. В своей взрослой жизни я старался не совершать необдуманных поступков, таких, которые стоили отцу жизни. Окружал себя только проверенными людьми, никого не подпускал достаточно близко для того, чтобы однажды проснуться от ножа, вонзенного в спину. На протяжении многих лет у меня был единственный друг, Марк, и много женщин, которые сменяли друг друга, не оставляя после себя ничего, кроме смутных воспоминаний. Пока 3 года назад я не встретил ее, Александру Лебедеву, жену отчаянного игрока, который изо всех сил старался выбиться в люди. Именно в тот вечер все в моей жизни во второй раз пошло наперекосяк. Впоследствии я много раз проигрывал в своих воспоминаниях нашу первую встречу. Думал, где находилась точка невозврата, которая в дальнейшем заставила меня совершать поступки, импульсивные, нелогичные, в чем-то даже незаконные, которые были совершенно мне не свойственны. И пришел к выводу, что Александра пробудила во мне азарт. Когда жизнь превращается в игру, повышать ставки становится делом принципа. После ее демонстративного отказа на террасе казино заполучить ее мне стало необходимо. Зачем? Просто доказать себе, что она такая же, как другие. Что рано или поздно купится на деньги и роскошь. Но я не учел, что пока я буду играть на ее чувствах, в схватку вступят мои собственные. И это был самый серьезный просчет в моей жизни. Рядом с ней мир заиграл новыми красками. Проснулись эмоции и желания, смутные и неясные, которые меня, прожженного циника, поставили в тупик. Это раздражало. Хотелось реванша. И я нашел самый подлый способ его получить. Предложил ее идиоту мужу поставить на кон свою единственную настоящую ценность. Красавицу жену с настороженными, словно у пугливой лани, голубыми глазами. Я, конечно, всерьез не рассчитывал, что он согласится, что она пойдет на все, чтобы защитить жалкого мудака, недостойного называться ее мужем. Но неожиданно, получив девушку в свое распоряжение, отпустить уже не мог. Хотелось проникнуть за ее сдержанный фасад, разобраться, что в ней такого особенного, и почему рядом с ней я впервые за долгие годы начал ощущать себя живым человеком, а не роботом, обтянутым кожей. Я это понял только позднее, когда она единственный раз спала в моей постели, а я наблюдал, как тихо она дышит, испытывая необъяснимое жжение в груди. Словно туда вставили тлеющий уголек и зашили, чтобы я уже никогда не смог его достать. В Александре не было хитрости и фальши, привычной для женщин моего круга. Она не старалась казаться умнее, красивее, лучше, чем была. Но главное, ее совершенно не впечатляла внешняя мишура, деньги и любые признаки богатства. Она отвергала все это. А вместе с этим отвергала и меня. Хотя неосознанно все же желала. И именно эту химию, чувственную совместимость, я использовал, чтобы ее добиться. И даже не понял, когда пропал сам. Я предоставил ей выбор — остаться со мной или уехать, считая, что поступаю в высшей степени благородно. Она выбрала уехать, втихую, даже не найдя смелости или желания попрощаться. Посмотреть мне в глаза после безумной ночи любви и сказать: «Все кончено, Стас, я ухожу». О том, что она сбежала, я узнал от Рианы и увязавшейся за ней соседской дурочкой Марии. Если подумать в том, что она предпочла мне своего никчемного мужа, нет ничего удивительного. Это было в ее характере. Поступать не так, как от нее ждут другие. Не так, как от нее ждал я. Мог ли я вернуть ее? Наверное. Но я всегда следовал принципу, что за свои поступки стоит отвечать. Я сам позволил ей выбрать. И то, что ее выбор мне не понравился, не давало мне права снова ее ломать. В итоге ее отъезд разделил нас, как глухая каменная стена, тяжелая и непреодолимая. В первое время думал, что сорвусь, поеду, верну. Пил и вспоминал ее, как фантомную боль, которая не желала уходить. В первый месяц нарушил свои принципы лишь однажды. Позвонил, но ее телефон молчал. А потом, когда стало совсем невмоготу, как дурак помчался в Калининград. Просто увидеть. Посмотреть в глаза, убедиться, что тот огонь и те чувства, которые я разглядел в ней, были просто игрой моего воображения, и мне пора ставить точку. Вместо этого увидел ее с Денисом. Судя по всему, простить его для нее было легче, чем остаться со мной. Это было как удар под дых, только в более уязвимое место, в самое сердце, которое даже не знал, что мне имеется. После этого все как-то сломалось. Работать стало скучно. Смотреть на других женщин было тошно. Пришлось сублимировать в бокс. В конце концов, и это пригодилось. Бил морду Марку за то, что совратил мою младшую сестру, я почти профессионально. В тот момент, когда я почти достиг эмоционального дна, на меня совершили первое покушение. Для заказчиков оно стало последним. Нет, я не воспользовался их методами устранения, но упек в тюрьму на максимальный срок. Это стало тем звоночком, которого мне так не хватало. Да, в слабину ты становишься уязвимым. А я больше не собирался становиться мишенью. А Саше Лебедевой пришлось забыть. В Калининград не приезжать. В доме на Акапре сделать капитальный ремонт, чтобы даже у стен не сохранилось воспоминаний о ней. Дела шли в гору. И в какой-то момент, глядя на счастливую сестру, я понял, что мне тоже нужна семья. Без ерунды вроде чувств, но на основе уважения. С семьей Киры Силиной нас связывали крепкие финансовые узы. Ее отец занимал важный пост в правительстве и несколько раз помогал мне с нужными контактами. Я в долгу тоже не оставался. А потом старик Силин как-то намекнул, что его старшая дочь, умница, спортсменка и амбициозная галеристка Кира мной интересуется. И как-то пазл сложился. Все казалось правильным и понятным. Отношения с ней были лишены эмоциональных качелей, которых я изо всех сил старался избегать. И все шло хорошо и спокойно, пока судьба снова не подкинула мне ее. Теперь не милую, искушенную Сашу, которая как жертвенная овечка слепо шла спасать своего мужа, утонченную Алексу Озерову, о выставке которой только и говорила Кира. Я пришел сюда этим вечером, совершенно не подозревая о том, что встречу ее. Но стоило мне увидеть работы, развешанные на стенах, в мозгу произошла вспышка сверхновой. Даже не видя ее, я знал, что она здесь. Ее рука чувствовалась в каждой картине. Но особенно ярко проявилась в одной, в морском пейзаже с видом точь-точь таким, какой открывается из окон моей виллы на Капри. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, какие эмоции Саша испытывала от ее написания. Желание обладать картиной было оглушающим и совершенно лишенным здравого смысла. И уж, конечно, меня бы не остановила ни цена, ни табличка «не для продажи». Вопреки всякой логике, мне хотелось забрать часть той Саши, которую я когда-то знал себе. Просто потому, что картину забрать было легче, чем когда-то заполучить ее. Отказывать мне она пришла сама, не струсила. Глядела в глаза, независимо задирая подбородок. А я просто смотрел. Было удивительно видеть ее после стольких лет. Она похорошела, округлилась. В теле появилась какая-то женственность, в движениях мягкость. Волосы стали короче, а с безымянного пальца исчезло обручальное кольцо. Хотя бы не со своим никчемным мужем. Это уже хорошо. Обмениваться с ней нейтральными фразами было непривычно. Деловитый тон, серьезный взгляд. Она вела себя как настоящий профессионал своего дела, задвинув эмоции глубоко в себя. Убеждать продать, хотя по ее глазам я видел, что она скорее умрет, чем отдаст мне эту конкретную картину, всколыхнула в душе давно забытый азарт. Но только с тех пор многое изменилось. Все изменилось. «Саша, ты уже познакомилась с моим женихом? Станислав Крестовский — лучший мужчина на этой планете!» Внезапное появление Киры нарушило таинство этой первой встречи. Оно было не к месту, не по сценарию. В глазах Саши, нет, новой, Алексы, вспыхнуло удивление, которое быстро сменилось странной беззащитностью, а в моей груди что-то глухо затрещало. Эти ощущения... Отзвуки того самого больного и волнующего чувства с трехлетней выдержкой, которое я давно похоронил глубоко в душе.